История пятая. Маленькая разбойница. Скоро Герда въехала в густой лес. В лесу было темно, но карета сияла, как солнце, и сама себе освещала путь. Не мудрено поэтому, что ее сразу приметили разбойники. Глаза у них так и разгорелись. «Золото! Золото!» — кричали разбойники, налетая со всех сторон. Они схватили лошадей под усы, убили кучера и слуг и вытащили из кареты испуганную Герду. «Ишь, какая славненькая, жирненькая! Видно, орешками откормлена!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Нежная, что барашек молоденький! А какова на вкус будет?» И старуха вытащила острый сверкающий нож. Вот ужас! Но вдруг она закричала «Ай!» и подпрыгнула на месте. Ее собственная дочка, которую она несла на спине, укусила ее за ухо. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать и выронила нож. «Она будет играть со мной», — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту, свою шубку, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной вместе». Тут девочка укусила мать за другое ухо, да так больно, что та завертелась волчком. Разбойники захохотали. «Ишь, как пляшет вокруг своей девчонки!» А маленькая разбойница не унималась. «Я хочу сесть в карету!» — закричала она на весь лес. Надо сказать правду, она была ужасно избалована и упряма, эта девчонка, настоящая маленькая разбойница. И вот она уселась вместе с Гердой в карету, и они помчались через пни и кочки в самую чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но гораздо шире в плечах. Глаза у нее были совсем черные и какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты верно принцесса?» «Нет», — ответила Герда, и опять ей пришлось рассказать обо всем, что с ней было, как пропал Кай, как она отправилась искать его, как попала во дворец к принцессе и к принцу. Маленькая разбойница серьезно выслушала ее, слегка кивнула головой и сказала: «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Я лучше сама тебя убью». И она отерла слезы на щеках у Герды, а потом спрятала руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку. Наконец карета остановилась, они въехали во двор разбойничьего замка. Стены старого замка были изрезаны глубокими трещинами, из которых целыми стаями вылетали вороны. Откуда-то выскочили бульдоги, такие огромные, что каждый мог без труда проглотить человека. Они прыгали вокруг да около, но лаять не лаяли. Это было строго запрещено. Посреди высокой просторной залы с обшарпанными и закопченными стенами прямо на каменном полу пылал огонь. Дым поднимался к потолку, а дальше должен был сам искать себе выход. Над огнем кипел в громадном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь спать вместе со мной, вот тут, возле моего зверинца», — сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была послана солома, покрытая коврами. Над самой их головой дремали на жердочках голуби, их было, наверное, больше сотни. «Все мои», — сказала маленькая разбойница, и, схватив одного голубя за лапки, тряхнула его изо всей силы. Голубь отчаянно забил крыльями, пытаясь вырваться. «Что, испугался?» — засмеялась маленькая разбойница. «На, поцелуй его!» — крикнула она, ткнув голубя прямо в лицо Герды. «А вот здесь сидят лесные бродяжки», — сказала она, показывая на двух голубей, которые сидели за деревянной решеткой в небольшом углублении, сделанном в стене. «Их надо держать взаперти, не то они живо улетят. Так в лес и смотрят. А вот и мой милый ручной олененок». И девочка потянула за рога привязанного к стене большого северного оленя в блестящем медном ошейнике. «Его тоже надо держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его своим острым ножом. Он до смерти боится этого». С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное задрожало каждой жилкой, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. «Разве ты и во сне не расстаешься с ножом?» — спросила Герда, покосившись на острый нож. «А то как же?» — ответила маленькая разбойница. «Кто знает, что может случиться? Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету». Герда опять рассказала все с самого начала. Когда она кончила, все голуби уже спали. Только два лесных голуби еще тихо ворковали в клетке. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой руке у нее был нож, и захрапела. А Герда не могла сомкнуть глаз. Да и как заснуть, когда не знаешь, убьют тебя или оставят в живых? Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха-разбойница точила ножи. Бедной девочке даже глядеть на это было страшно. И вдруг лесные голуби проворковали. «Кур, кур, мы видели Кая». Белая курица несла на спине его саночки, а он сам сидел в санях снежной королевы. Они пролетали над лесом, когда мы были еще голуби-птенчиками и лежали в гнезде вместе со своими братьями и сестрами. Снежная королева дохнула на наше гнездо, и все умерли, кроме нас двоих. «Кур, кур!» «Что вы говорите?» — воскликнула Герда. «Куда же полетела снежная королева? Ах, скажите, вы, наверное, знаете!» «Должно быть, в Лапландию, куда же еще? Там вечная зима, снег, лед, стужа. Вот спроси сама у северного оленя, он тебе скажет». «Да, правда, там вечный снег и лед. Ах, как там хорошо!» — грустно сказал северный олень. «Там носятся по сверкающим ледяным равнинам мои вольные братья. Там раскинут летний шатер снежной королевы. А зимний ее дворец где-то у самого северного полюса, на острове Шпицберген». «Кай! Мой бедный Кай!» — воскликнула Герда. «Лежи смирно!» — прикрикнула на нее маленькая разбойница. «Не то я пырну тебя ножом!» Утром Герда рассказала ей все, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала: «Ну, так и быть. Отправляйся за своим Каем». «А ты знаешь, где Лапландия?» — спросила она у северного оленя. «Кому же и знать, как не мне?» — ответил олень, и глаза у него заблестели. «Там я родился и вырос, там я бегал на воле по снежным равнинам». «Так слушай», — сказала Герде маленькая разбойница. «Видишь, все наши ушли, дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и заснет. Тогда я кое-что сделаю для тебя». Тут маленькая разбойница подбежала к старухе-матери, обняла ее и, дернув за бороду, сказала: «Здравствуй, мой милый козлик». «Ах ты, моя маленькая разбойница!» — ласково ответила старуха и так щелкнула дочку по носу, что нос у нее сразу покраснел. «Сама ты разбойница!» — ответила дочка и подала матери большую бутылку. Старуха хлебнула из бутылки раз, другой и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала: «Я бы ни за что не рассталась с тобой. Уж очень смешно ты мотаешь головой и брыкаешься, когда я щекочу тебя острым ножом. Ну да так и быть. Я отпускаю тебя на вольную волю. Можешь убираться в свою Лапландию. Но сначала ты отвезешь во дворец снежной королевы вот эту девочку. Там живет ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал ее рассказ. Она говорила довольно громко, а у тебя всегда ушки на макушке». Олень так и подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница положила к нему на спину мягкую подушечку, а на подушечку посадила Герду и крепко привязала ее, чтобы она не свалилась в пути. «Так и быть, Герда, возьми назад свои меховые сапожки. На Северном полюсе, говорят, довольно холодно. А муфту я оставлю себе, очень уж она хороша. Но мерзнуть ты все-таки не будешь. Я дам тебе матушкины рукавицы. Они такие огромные, что будут тебе до локтей. Ну-ка, сунь в них руки. Очень хорошо. Теперь ты до локтей похожа на мою матушку-разбойницу». Герда плакала от радости. «Терпеть не могу, когда хнычут», — сказала маленькая разбойница. «Ты должна теперь смеяться, а не плакать. Вот тебе еще два хлебца и окорок на дорогу. Небось, не проголодаешься». Привязав мешок с едой северному оленю на спину, разбойница отворила ворота, заманила собак в дом, а потом перерезала острым ножом веревку, которой был привязан северный олень, и сказала ему: «Ну, живо! Да смотри, береги девочку!» Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и поблагодарила ее от всего сердца. Едва успела она попрощаться с маленькой разбойницей, как северный олень пустился во всю прыть. Он скакал через пни и колодцы. Леса, равнины, болота так и мелькали перед глазами у Герды. Волки провожали ее воем, вороны каркали ей вслед. Вдруг на небе что-то затрещало, и столбы огня взвелись над землей. «Вот мое родное северное сияние», — сказал олень, — «гляди, как полыхает!» И он побежал дальше, бежал, не останавливаясь ни днем, ни ночью, все вперед и вперед. Хлеб был съеден до крошки, окорок — до последнего кусочка. И вот они уже в Лапландии.